Как только Острожский подступил к городу, приказал повесить на стенах заговорщиков и надеть на них те подарки, которые они получили от московского князя. Острожский отошел от Смоленска, но победа под Оршей поднимала сторону Литвы. Недавно передавшийся Москве князь Мстиславский, а также жители Дубровны и Кричева опять присягнули Сигизмунду. Населению этого края было все равно, что Москва, что Литва, оно преклонялось перед силой. Сигизмунд подстрекал на Москву крымского хана Махмед-Гирея, а князь Московский заключил договор с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом, обещая ему давать деньги за содействие против Польши. Но Альбрехт не принес пользы Москве. Максимилиан, вместо того, чтобы воевать против Сигизмунда, взял на себя роль посредника и прислал в Москву барона Герберштейна, автора сочинения о московском государстве. Москва добивалась древних городов – Киева, Витебска, Полоцка, а Герберштейн уговаривал Василия возвратить Смоленск. Неудача в заключении мира способствовала смерть королевы Елены. Но Максимилиан не расположен был усиливать московское государство, удерживал тевтонского магистра от войны с Польшей и писал, что нехорошо будет, если польский король унизится, а московский возвысится. Тем временем Василий покончил с Рязанью. Рязанская земля во все царствование Ивана III была покорна московскому государю. В начале царствования Василия там управляла тетка его Агриппина именем малолетнего сына Ивана. Но когда вырос князь Иван Иванович, то стал тяготиться зависимостью от Москвы. Донесли государю, что рязанский князь сходится с татарами и хочет жениться на дочери крымского хана. Московский князь позвал его к себе и посадил под стражу. Рязань была присоединена к Москве. По московской политике с Рязанью сделали то же, что с Новгородом, Тверью, Вяткой и Псковом. Оттуда было выселено множество жителей, а вместо них переведены были в Рязань московские люди. Несколько лет спустя рязанскому князю удалось убежать в Литву. Уничтожая самобытность Рязани и Пскова, Василий возвращал Новгороду признаки старины. Наместники в Новгороде управляли так неправосудно, и Василий слышал столько жалоб на них, что для ограждения их произвола приказал выбрать целовальников, которые должны были сидеть на суде вместе с наместниками. Выбиралось 48 лучших людей из новгородских улиц, и из них каждый месяц 4 человека должны были заседать на суде. При вступлении в должность они приводились к крестному целованию, отчего и получили название. Поворот к миру Москвы с Литвой произвел крымский хан. В декабре 1518 года умер казанский хан Махмед Аминь. Крымский Махмед Гирей, желая посадить в Казань своего брата Саиб Гирея, предлагал дружбу Москве. Обещал воевать Литву с тем, чтобы князь Московский воевал против Ахматова потомства. Государь обещал. Но как только Махмед Аминя не стало, назначил в Казань одного из внуков Ахмата по имени Шиг-Алея, который выехал из Астрахани. Крымский хан решился отомстить. Брат его Саиб Гирей отправился с войском к Казани. Казанцы изменили Шигалею и признали царем Саиб Гирея. Шигалея и русских ограбили и выгнали. Затем крымский хан с ордой двинулся на московское государство. С ним шел Евстафий Дашкович с днепровскими казаками, начинавшими свою деятельность. Саиб Гирей, избранный в казанские цари, выступил с казанцами. Московское войско, выставленное против крымского хана, бежало. Более мужественные воеводы, князья Курбский, Шереметьев, пали в бою. Великий князь покинул столицу и ушел на восток собирать силы. В столице он оставил крещеного татарского царевича Петра, своего зятя. Василий поступил так, как поступали его отец, прадед и прапрадед, убегая из Москвы, когда приближались к ней татарские полчища. Махмед Гирей подошел к Москве и послал требование, чтобы великий князь обязался платить ему дань. В ответ Махмед Гирею привезли письменное обязательство платить дань, скрепленное печатью. Махмед Гирей подошел к Рязани и приказал воеводе явиться к нему в стан, так как его государь уже сделался данником хана. Воевода Хабар Симский просил представить доказательства того, что князь обязался платить дань. Хан послал ему грамоту. Хабар Симский удержал грамоту у себя, а потом рассеял пушечными выстрелами толпу татар. Крымский хан должен был спешить назад. Он услышал, что на Крым идут астраханцы. Унизительная грамота была уничтожена. Но русской земле нелегко отзывалось посещение Махмед Гирея. Татары набрали пленников и продавали их в Кафе. То же делали и казанцы, продавали русских невольников в Астрахани. Эти события в 1521 году побудили Василия прекратить войну с Литвой. В марте 1522 года было заключено перемирие на 5 лет без отпуска пленных. В 1526 году перемирие было продолжено до 1533 года при старании Герберштейна, приезжавшего на этот раз послом от императора Карла V. Пленники обеих сторон оставались в неволе, носили цепи и питались Христовым именем. Московский государь не хотел отдавать Смоленска и в противность своему обещанию перевел из Смоленска в Москву значительное число жителей, дав одним дворы и лавки, другим поместья. Казань ускользнула из-под власти Москвы. Саиб Гирей перебил там русских купцов, умертвил и княжеского посла. Старания князя посадить там Шигалея были неудачны. Саиб Гирей ушел в Крым, где царствовал его брат Сайдет Гирей. Казанцы выбрали их брата Сафа Гирея и предложили Москве мир. Василий должен был принять его. Он предпринимал меры к стеснению Казани, построил на устье реки Суры город Василь-Сурск и завел ярмарку близ монастыря Макария Унжинского, приказав купцам съезжаться туда вместо Казани. Было положено начало Макарьевской ярмарке, теперь переведенной в Нижний. Она имела влияние на торговлю, но в первые годы возбуждала жалобы торговых людей, потому что вздорожали многие товары, в особенности соленая рыба.